В другое время он протестовал бы, но теперь стыдно было, что он, 14-летний мальчик, задумал брачиться с 32-летней древностью. Кроме того, его мучил страх грядущих румян. С горя, стыда и страха он заплакал. К нему подошел Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос жениха и потянул через парту. «У-у-у!» — затянул он. Класс захохотал. «Молокосос!» Тавля после того еще надрал ему уши. Бедняга рыдал, но от стыда не решился просить пощады. С той поры его прозвали «мозглым женихом». Он в тот же вечер ударился в бега. Когда будем говорить о бегунах Бурсы, расскажем и о его похождениях. Около женихов были шум и толкотня. Расспрашивали о приходе, о невесте, о доходах, давали советы и снаряжали на завтрашний день к невесте. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряженное состояние духа учеников, в котором они находились. Это выразилось тем, что товарищи охотно предлагали женихам кто новенький сюртучок, кто брюки, кто жилет, даже сапоги и белье. Азинус на другой день сбросил с себя тиковый халат и дырявые сапоги, у которых вместо подметок были привязаны дощечки деревянные, и явился франтом хоть куда. Все это напоминает нам тех беглых арестантов, которых господин Достоевский изобразил в «Мертвом доме». Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от Бурсы. Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь невеста, недурной мальчик лет 14, сидела, одетая во что-то вроде импровизированного капота. Голова была повязана платком по бабье, щеки ее были нарумянены ленючей бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправились к невесте, а от ней к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Явились попы, диаконы и дьяки, зажгли свечи, началось венчание с пением «Исай, ликуй!». Гороблагодатский отломал апостол, закричав во всю глотку на конце: «А жена да боится своего мужа!». Тавля поцеловал у печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился опять в Камчатку, где и начался великий пир и столование. Здесь гостям подавались леденцы, пряники, толокно, моченый горох, и даже часть украденного Аксюткою хлеба шла в угощение поезжан и молодых. Поднялись пляски и пенье. В конце занятных часов появилась и святая мать Сивуха. На другой день через фискалов все известно было инспектору. И последовало румянение тех мест, откуда у бурсаков растут ноги. На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были действительные смотрины. Васенда, как человек положительный и практический, нашел невыгодным закрепленное место, приданное и обязательство. А невесту, чересчур замоторевшую в однех своих, на вид рябою, длинную и черствую. Он решился остаться в Камчатке до лучшей суженной. Азинус, по безалаберности своего характера, отчасти потому, что ему надоело и опротивила Бурса, махнув на все рукой, решился вступить в законный брак с дамою, которая была старше его, по крайней мере, 10 годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба. Аксютка вовсе не думал жениться. Он отправился на смотрины единственно из желания потешиться, поесть у невесты, стянуть что-нибудь и погулять вне училища на свободе. Он украл у нареченной шелковый платок и 3 медных гривны. Один из женихов, как мы уже видели, удрал из училища и теперь состоял в бегах. Пятый жених на другой день получил от инспектора румяны, то есть блистательную порку. 1863 год.